الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، продолжаем с вами серию уроков, которая посвящается книге величайшего имама этой общины, имама Ахли Сунна валь Джамаа, Ахмад ибн Ханбаля, рахимаху Аллаху Та'аля. И это книга, которая называется «Усулю Сунна», «Основы Сунны». И это последний урок, который затронем с вами относительно данной книги. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва Та'аля, чтобы он облегчил нам ее закончить. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, затрагивает новую тему после того, как затронул тему, связанную с правителями, о том, что необходимо слушаться и повиноваться исламским правителям. Он, рахимахуллаху та'аля, сказал: «Валя нашхаду аля ахадин мин ахли л-киблати би амалин я'малюху би джаннатин валя нар». Он, рахимахуллаху та'аля, говорит: «И мы не свидетельствуем ни для кого из мусульман». То есть Ахлюль-Кибля имеется в виду мусульман. То есть те, которые читают молитву в сторону Киблы. То есть и мы не свидетельствуем ни для кого из мусульман, судя по его делам, в раю он или в аду. Нарджули салихи ва нахафу алейх. Мы надеемся, что праведник попадет в рай, и в то же время боимся за него. Ва нахафу аляль муси иль мудниб ва нарджуляху рахмат Аллах. И в то же время боимся за него, и мы опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит ему милость. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упоминает одну из величайших тем, а это, можно ли свидетельствовать за определенного человека, будет ли он в раю или не будет он в раю. Эта тема является общеизвестной темой у Ахли Сунна валь Джамаа. И в этом вопросе ученые, да помилует их Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, разделились на три мнения. Однако общеизвестным мнением среди Ахли Сунна валь Джамаа, а это первое мнение, является то, что ни о ком не выносится приговор, или можно по-другому сказать, что не выносится приговор в отношении определенного человека, в раю он будет или в аду. Кроме того, о ком засвидетельствовал Всевышний Аллах, а также его пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. Если этот человек праведный, то мы надеемся, что ему предписано благо. А если этот человек грешный и совершающий злодеяния, скверные деяния, то мы боимся за этого человека. Это первое мнение. Второе мнение в данном вопросе, а это мнение тех ученых, которые говорят, что тот, кто известен благими делами, а также добром, то за него свидетельствуют, что он будет в раю. И это мнение, которое придерживался Абу Саур и некоторые другие ученые. Однако это является мнение неправильным. И третье мнение в данном вопросе, а это то, что вообще не следует свидетельствовать об определенном человеке адом или раем, кроме пророков и посланников. И это мнение, которое придерживался Мухаммад ибн Аль-Ханафия, а также некоторые другие группы ученых, а также Али ибн Аль-Мадини. И произошел известный спор, который проходил между имамом Ахмадом, рахимахуллаху та'аля, а также Али ибн Аль-Мадини относительно данного вопроса, который упомянул Аль-Халляль в своей книге «Сунна». О том, что Али ибн Аль-Мадини, который придерживался мнения о том, что вообще не следует свидетельствовать об определенном человеке, адом или раем, кроме пророков и посланников, начал дискутировать с имамом Ахмадом, рахимахуллаху та'аля, который какое мнение придерживался? Придерживался о том, что не выносится приговор и не свидетельствуется в отношении определенного человека, в раю он или в аду, кроме тех, за кого сам засвидетельствовал Всевышний Аллах и его пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. И вот в этой дискуссии, которая проходила между имамом Ахмадом, а также Али ибн Аль-Мадини, рахимахуллаху та'аля, имам Ахмад взял верх над Али ибн Аль-Мадини, рахимахуллаху та'аля. И более правильное мнение в данном вопросе – это первое мнение. И это мнение является общеизвестным мнением у Ахли Сунна валь Джамаа о том, что не выносится приговор и не свидетельствуется в отношении определенного человека, в раю он будет или в аду. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Ваман лакия Аллаха бидзанбин, яджибу лаху бихин нар таибан, гайра мусыррин алейхи, фа инна Аллаха ятубу алей». И тот, кто встретит Аллаха с грехами, за которые для него станет обязательным огонь, кающимся и неупорствующим в своих грехах, то поистине Всевышний Аллах простит ему. وَيَقْبَلُ التَّوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Аллах принимает покаяние от своих рабов и прощает им их грехи. Дальше имам Ахмад, рахималлаху та'аля, говорит: وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. И тот, кто встретит его, то есть Всевышнего Аллаха, будучи наказанным за свой грех в этой жизни, то это является искуплением для него, как это пришло в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. То, на что указывает имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, это хадис, который передал имам Аль-Бухари, а также имам Муслим, со слов Убада ибн Ас-Самит, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «И тот из вас, кто совершит что-либо из этого, то есть какой-либо грех, за который установлено в шариате наказание, будь это воровство, или будь это прелюбодеяние, или будь это распитие спиртных напитков и так далее, и будет наказан на этом свете за это его деяние, за этот его грех, то это будет для него искуплением. А кто совершит что-нибудь из этого, и Всевышний скроет его грех, то его дело будет представлено Аллаху. Если он захочет, то простит, а если захочет, то накажет». То есть в этом хадисе указание на то, что тот человек, который совершил какой-то из великих грехов, за который потом понес наказание уже в этом мире, то в этом случае вот это наказание стирает его грех, поскольку оно является искуплением для него. И необходимо указать на одно из моментов, касающихся данной темы, что ученые говорят: кто же такой фасик? Кто такой нечестивец? Каковы критерии этого человека? Ученые говорят, что аль-фасик, нечестивец, это тот, кто совершил большой грех. Как об этом упомянул Ас-Сафарини в своей манзуме, то есть в своем стихотворном сборнике, а также об этом упомянул шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин, рахимахуллаху та'аля, и другие. Некоторые люди думают о том, что фасик, нечестивый человек, обязательно должен быть либо наркоманом, либо убийцей, либо человеком, который совершает самый что ни на есть губительный грех. Но это не так. Даже если человек молится днями и ночами, читает намаз и ночами, но совершил большой грех, в этом случае этот человек становится фасик, нечестивцем. И это подобно большому греху, также приравнивается упорство в совершении малого греха. Достоверно передается от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, как это передал Аль-Байхакий в книге Шуаб аль-Иман, а также об этом передал ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, в своем тафсире, а также об этом передал ибн Аби Хатим, рахимахуллаху та'аля, в своем тафсире, что Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: «Ля кабирата ма'аль истигфари, ва ля сагирата ма'аль исрари». То есть грех невелик, если просить за него прощения, но и немал, если упорно его совершать. То есть упорное совершение малых грехов превращает эти малые грехи в большие грехи. Поэтому необходимо знать, что человек должен сторониться совершения больших грехов. И также должен сторониться любых грехов по мере своей возможности. Даже человек может думать о том, что он, совершая малые грехи, не понесет такое наказание, которое совершает человек большие грехи, но знайте, что малые грехи, если человек упорно совершает малые грехи, то это становится причиной тому, что эти малые грехи превращаются в большие грехи. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Ваман лакияху мусырран гайра таибин мин аз-зунуби аллати кад истауджаба биха аль-укубата». فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, дальше говорит, а тот, кто встретит Аллаха грешником и не покаявшимся в своих грехах, за которые полагается наказание, то дело его на усмотрение Аллаха. Если пожелает, накажет его, а если пожелает, простит ему. И дальше он говорит, وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرٍ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Тот же, кто встретит его неверным, будучи неверующим, то он накажет его и не простит ему никогда. И на это слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, сурат Аль-Маида, где Всевышний говорит, «Иннаху ман юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи л-джанна, ва мауаху н-нар, ва ма лил-залимина мин ансар». Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет ад, и у злотворящих не будет помощников.